Подмосковье, Академгородок, октябрь 1959. Тетерникова бросила в жар. Носовой платок, которым он то и дело вытирал лоб, давно промок насквозь. Капли пота собирались и капали с кончика профессорского носа на бесценную рукопись. Профессор снял и протер запотевшие очки. Он продолжал читать рукопись, удерживая ее в дрожащих и липких от возбуждения руках. Тетерников понимал, что необходимо успокоиться, взять себя в руки. Тайна, которой владел его учитель профессор Каменев, оказалась слишком страшной. Она абсолютно не укладывалась не только в привычные рамки исторического соцреализма, но и вообще опровергала все, казалось, незыблемые законы природы. Несмотря на это, при всем своем желании профессору Тетерникову не приходило в голову ни одного веского аргумента против доводов, приведенных в рукописи Каменева. «Нет», — ошеломленно думал Тетерников, нервно теребя мятые страницы, — «такого просто не может быть. Все это не более чем вздорный и вредный вымысел, родившийся в воспаленном мозгу сумасшедшего. Хотя кому, как не мне, лучшему ученику профессора Каменева, знать своего учителя? Я же всегда восхищался им, его дерзким и часто своеобразным подходом к работе, стремлением абсолютно все подвергать сомнению и глубочайшему научному анализу. А если к этим его неординарным качествам присовокупить еще и великолепное знание античных языков и скифской клинописи, и, наконец, его на редкость живой ум ученого мужа. И все же», — профессор решительно встал с кресла, — «эту рукопись необходимо уничтожить, сжечь, а пепел развеять по ветру, чтобы ни одного слова, ни одной буквы не уцелело. Страшно подумать, как Каменев, ученый с мировым именем, мог так безответственно отнестись к столь величайшему открытию. Взять и вот так запросто уйти из жизни, пустив себе пулю в голову, а величайшую тайну человечества в виде своей бесценной рукописи оставить на хранение молодой любовнице, слабой беременной женщине, которой столько пришлось пережить в лагерях. Одному Богу известно, как эта женщина выдержала. Прошла все круги ада, но сохранила доверенную ей тайну. И все равно». Тетерников никак не мог понять, почему профессор Каменев спрятал рукопись в своем доме, в квартире, практически доступной любому вошедшему туда, а не доверился ему, своему лучшему ученику. Профессор содрогнулся при одной мысли, что бы ждало все человечество, попади эти мятые листки, испещренные торопливым угловатым почерком светила отечественной археологии, к этим костоломам из НКВД, проводившим обыск на квартире профессора. Просто чудо, что тайник так и не был ими обнаружен. Не говоря уже о том, что пустая квартира простояла опечатанной столько лет. Только божьим промыслом можно объяснить этот невероятный факт. Ведь стоило только кому-нибудь получить ордер и заселиться в эту квартиру. Ужас! Профессор похолодел, представив, как новые счастливые жильцы втаскивают в старую профессорскую квартиру свои пожитки, мебель. Затевают ремонт, начинают циклевать потемневший от времени дубовый паркет. Вот одна паркетина отлетает, обнажается небольшая ниша под полом. Рабочий опускает туда свою руку и вытаскивает на свет Божий пыльную папку. Удивленно открывает ее, и на только что отциклеванный пол, еще усыпанный свежими стружками, падают один за другим листы. Тетерников почувствовал, что стоит еще немного пофантазировать на эту тему, и его точно хватит удар, и тут его озарила внезапная догадка. «Конечно! Профессора кто-то определенно предупредил об аресте, но слишком поздно. И он, хорошо зная себя, будучи уверенным, что наверняка не выдержит пыток, решает добровольно уйти из жизни. Но как он мог так хладнокровно обречь на страшные страдания своего еще не родившегося ребенка, который находился в чреве матери? На что он рассчитывал? Что НКВД неизвестно о его любовной связи со старшей лаборанткой? Но об этом, если не знала, то уж точно догадывалась половина института. Определенно, рукопись еще сыровата», — начал понемногу приходить в себя Тетерников. «Здесь не хватает экспериментальной части, все выводы основываются на скифских текстах, многие из которых еще требуют более детальной расшифровки. Нетрудно было догадаться, что по замыслу Каменева к завершению работы должна была привести полная расшифровка текста, сохранившегося на фрагментах древнего скифского щита, обнаруженного им же на Алтае. Но эту работу профессору завершить так и не удалось. Все в институте знали, что буквально через неделю после возвращения из экспедиции Каменев застрелился. А бесценная находка, скифский щит, была передана на хранение в Государственный исторический музей.